4. Открыв глаза, Йота обнаружила себя в комнате. До этого она не была уверена, останется ли помещение на месте, когда она снова бросит на него взгляд. Ответ был положительным. Это подтверждало ее предварительную гипотезу, что ощущения, которые она испытывала в настоящий момент, и в самом деле были реальными, а не галлюцинаторными. На каком-то уровне ей было неприятно это признавать. Если бы Йота более правильно понимала свое состояние, она, вероятно, не допустила бы части тех вольностей, которые были проделаны с ее физическим телом. Но, с другой стороны, они были необходимы для обеспечения ее прикрытия в красных проулках. Она помнила эти действия смутно, как полузабытый сон. Импланты личности, использованные для придания выпуклости индивидууму Ширме, расползались как песок, и ей было трудно воскресить в памяти что-то конкретное из происходящих событий. Это было неважно, фальшивую обертку уносила прочь, и из-под нее проявилась истинная сущность. Уж какая ей досталась, Йота не была чистым листом. Как могли бы подумать те, кто не до конца понимал, чем занимался ее клан? Нет, она была жидкостью, заключенной в сосуд собственного тела, неопределенным образом, сущностью, нуждающейся в направлении, в месте, которое нужно заполнить. Она обвела взглядом малиновую комнату, стены, покрытые богатыми бархатными гобеленами с эскизами эротического толка, вышитыми золотыми нитками. Огромная овальная ложа, вырастающая из коврового покрытия с длинным ворсом. Плавающие люмсферы создавали чувственное освещение. Единственным входом для естественного света служило окно, которое было закрыто ставнями. Управляющий домом терпимости, похоже, был пойман в ловушку странных чувств к ней, в которых в равной степени смешивались влечение и антипатия. Дар Йоты заставлял людей испытывать дискомфорт, и они даже не понимали, почему именно. Возможно, из-за бесстрастной отчужденности ее темных глаз или молчаливости, бывшей для нее привычной манерой поведения. Как бы ни проявлялся дар, его хватало, чтобы выбить людей из колеи. Некоторым, любившим пощекотать нервы, это нравилось. Примерно как ползущий по голой коже скорпион. Хотя в большинстве своем люди ее избегали. Она пугала их, даже не облекая их страх в конкретную форму. Йота потрогала вычурную гривну, обвивавшую темную кожу на ее шее. Если бы они только знали, какую малую часть настоящей ее они на самом деле ощущали. Без демпферного устройства, заключенного в ожерелье, леденящая пустота внутри нее распространялась бы гораздо шире. Она втянула напоенный ароматами воздух. Йота ощущала себя странно без своего комбинезона, но так бывало всегда. Шелковая комбинация, покрывавшая ее тело, была тонкой, как паутинка, и Йота постоянно забывала, что та на ней была надета. Ее правая рука, которой она убивала, бессознательно поднялась и зарылась в тугие косички, заплетенные из ее блестящих черных волос. Пальцы рассеянно игрались с этими хвостиками, свисающими с ее головы, и она размышляла о том, как скоро придет убийца. Ее глаза переместились на деревянную шкатулку, лежащую на кровати, и в этот момент она получила ответ. В комнату вошла другая женщина, шагавшая широко как мужчина. Ее затылок обнимал венец-приемник. Филигрань чувствительных кристаллических пси-контуров и имплантированных технических приспособлений отсвечивала мягким светом. Почти двухметрового роста, одетая в высокие ботфорты из блестящей синей кожи, она возвышалась над миниатюрной Йотой как башня. Сквозь эротический корсет при снятии, составлявший бы всего несколько кожаных полосок, просвечивало сочное и прекрасно сложенное тело. В одной руке она несла устройство, напоминающее грушевидную тонфу, один конец которой кончался клинком, а второй потрескивал от разрядов энергии. При виде Йоты женщина презрительно усмехнулась. Гримаса была безобразной и плохо подходила к ее лицу. Йота заметила мелкие подергивания нервов вокруг ее губ и ноздрей, вызванные воздействием венца. «Ты новенькая», — произнесла женщина. Ее слова звучали слегка невнятно. Йота кивнула, сохраняя подавленный и покорный вид. «Говорят, в тебе есть что-то странное», — сказала женщина, беря Йоту за руку. «Необычное». Ее безобразная ухмылка стала шире. «Я балдею от необычных вещей». Теперь она знала наверняка. Существовала малая вероятность того, что это будет не он. Но внедряя Йоту в нужное место и в нужный момент, клан затратил слишком много времени и усилий, чтобы на этой последней стадии случилась ошибка. Голос был женским, но слова и личность в данный момент, приводившие тело в движение, принадлежали Жунь-Янь-Жуню, отпрыску одной из девяти семей блока Инденикс и Бонзи-генералу. Как доказала разведка, он также являлся аферистом, изменившим трону императора, нарушил Никейский эдикт, а также подозревался в связях с антиатеистическим культом. «Поиграем!» — эти слова заставил произнести женщину Жунь. Он находился где-то поблизости, на другом конце венца приемника. Его собственное тело пребывало в неподвижности, а сознание было внедрено в плоть креатуры. Это была обожаемая Бонзой генералом игра в человеческую марионетку, призванная удовлетворить его страсти. Йота была в курсе, что там, в твердыне их клана, многие из ее опекунов считают то, чем занимается Жунь, омерзительным. Но она сама чувствовала по отношению к нему лишь смутное любопытство, ту же самую холодную отстраненность, которая окрашивала почти все ее отношение с остальными людьми. Йота подумала о том, осознавала ли себя женщина под контролем Жуня, и бесстрастно взвесила возможные психические последствия этого, но эти мысли были пустяками. Тем, на чем ей надлежало сфокусироваться, было убийство. «Погоди», — произнесла она, — «у меня кое-что для тебя есть». Она кивнула на шкатулку. «Подарок». «Давай сюда», — прозвучало требование. Йота позволила комбинации соскользнуть с плеч. И пока Жунь по второму разу оглядывал ее с ног до головы, взяла шкатулку и поднесла ее ближе. Анализаторы крови отщелкнули замочки, и она преподнесла ящичек, держа его одной рукой, как официант, предлагающий поднос с едой. Рука убийцы поднялась к гривне и расстегнула ее. «Что это?» — по лицу женщины пронесся глубокий вздох замешательства Жуня. «Маска?» Свет люмов упал на контуры металлического черепа. Один глаз был сверкающим рубином, а на месте второго находилась гроздь линз из молочного сапфира, усеянная короткими лопастями и антеннами странного вида. «В каком-то смысле», — пояснила Йота. Гривна разомкнулась с нежным щелчком. Йота ощутила стремительно прошедший сквозь нее прилив холода, как будто внутри нее распахнулись шлюзы. Ей больше не надо было удерживать все это внутри, хранить пустоту, запечатанной внутри себя, по крайней мере в настоящее время. Жунь издал через женщину странный звук, нечто среднее между плачем и визгом. И психоактивная матрица венца начала шипеть и трещать. Из обессилевших пальцев креатуры выпала тонфа. Псионические кристаллы головного убора начали разлетаться на куски с беспорядочным дребезжащим звоном. Женщина пошатнулась на своих шпильках и, перекувыркнувшись, упала на кровать. Она издавала стонущие, плачущие звуки. Йота склонила голову на бок, прислушиваясь. По мере того, как распространялся нуль-эффект ее необузданной натуры, хор аналогичных стенаний катился по коридору борделя переодевалки, охватывая комнату за комнатой. Перед тем, как связывающая нить окончательно оборвалась, она запрыгнула на кровать и приблизила лицо к охваченной мучениями женщины, пристально глядя ей в глаза. «Я хочу поцеловать тебя», — сообщила она Жуню. За окном, на другом конце лестницы перехода из здания публичного дома, распахнулись двери неприметного трущобного жилого блока, и на улицу выплеснулась волна охваченных паникой фигур. Все они были полуодеты, и предметы их туалета свидетельствовали, что они были слишком богаты, чтобы оказаться местными жителями. Йота стремительно спрыгнула на пол и, развернув лежащий под шлемом черепом маскировочный комбинезон, с небрежной легкостью очутилась внутри него. Маска оставалась напоследок, и, надев ее, она испытала умиротворение. В тот момент, когда хватка Жуни окончательно отпустила рыдающую женщину, та, заикаясь, выкашляла из себя последнее слово. «Кух! Кух! Кулексус!» Но Йота уже не слышала этого, не тратя времени. Она пролетела сквозь окно в осколках стекла и обломках дерева и понеслась ко второму зданию.